28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 29F. Шейла Финч. Возвращение. Передумывать уже слишком поздно. Возвращение домой после той бурной семейной сцены, случившейся 4 года назад и побудившей ее уехать работать в Токио, вероятно, закончится для нее катастрофой. Все 4 года Кейт с матерью не общались. И какой бы прием ни ждал ее дома, она знала, что исправить прошлое он ей не поможет. Стюардесса авиакомпании «Ана» проверила, пристегнулась ли она на время посадки, убрала ли откидной столик. Остальные пассажиры зевали, подтягивались, доставали вещи с багажных полок или убирали обратно. У Кейт была только маленькая дорожная сумка под сиденьем. Они уже заходили на посадку над густонаселенным районом Ист-Бэй. С высоты он выглядел иначе, более застроенным, но в то же время более зеленым. Окна высоток блестели на солнце. Кейт не помнила, чтобы их было так много. Местность, даже знакомая, выглядит по-другому, когда смотришь на нее с неба. Шасси коснулись земли, двигатели взревели на реверсе. От нервозности на лбу Кейт выступил пот. Дурацкая была идея поехать домой. То, что она натворила, непростительно. Та яростная ссора в последний день. Кейт обвиняла мать, будто это она родила его. Во рту внезапно стало слишком сухо, чтобы произнести имя, которое соцработник написал в свидетельстве о рождении. Глупо. Он, наверное, даже не выжил. Уродливый и мяукающий, как больной котенок. 12 месяцев, если ему повезет, сказал неонатолог из Стэнфорда. В первую очередь, она не хотела ребенка. Всего 19. Она только начала приводить жизнь в порядок. Одна глупая ошибка. Она сбежала в Японию и за 4 года полностью наладила жизнь, даже смогла инвестировать немного денег. «Добро пожаловать в Сан-Франциско», — донесся бодрый голос стюардессы. «Местное время — 10 часов 41 минута. Температура...» Голос внезапно оборвался. Кейт встала в медленно движущуюся очередь. Впереди, похоже, шел какой-то спор. Что-то не так? Она узнала бизнесмена, сидевшего через 2 ряда впереди, который выпил слишком много еще до посадки. Кейт знала этот мерзкий типаж. Он размахивал руками, отрицая что-то, что только что сказала стюардесса. Другие пассажиры присоединились к спору. Голоса стали громче. Воспользовавшись шансом, Кейт поднырнула под чью-то руку. Рукав был светлый и гладкий, бесшовный. Подойдя к выходу, она поискала табличку «Международные рейсы». В конце зала паспортного контроля возникла суета. Вокруг кого-то собралась толпа. За стойками никого. Завывала система оповещения. Может, кто-то умер? Кейт прошла мимо пустой стойки и оказалась в зоне продажи билетов. В ней прошла серьезная реконструкция. Окна казались больше, пол мягче, из музыки пропал металлический оттенок. Однако очереди покупающих и меняющих билеты остались те же. Кейт вынула телефон, чтобы вызвать Uber. Сайт не работал. Черт. Ей не приходило в голову, что за 4 года могли пройти какие-то обновления. И что теперь? Осталась ли снаружи стоянка такси? Краем глаза Кейт заметила на стене список отелей и местных достопримечательностей. Ряд кнопок. Под заголовком «Транспорт» она нашла Uber и нажала кнопку, ввела адрес матери к северу от зоопарка на тихоокеанской стороне полуострова. Можно только надеяться, что мать не переехала. Они не общались. Ее выбор. Через 10 секунд к ней подъехала машинка, перевозившая по аэропорту людей и багаж. Без водителя. «Пожалуйста, поставьте ваш багаж на пол и садитесь». Поблизости никого не было. Затем Кейт увидела спереди маленькую табличку, знак «Ю» с умляутом. «Пожалуйста, займите свое место», — снова произнесла машинка скрипучим голосом. Чувствуя себя Алисой в «Стране чудес», Кейт повиновалась. Машинка гладко покатилась вперед, направляясь к залитому светом тоннелю. Кейт помнила короткую поездку на поезде от терминала Сан-Франциско к стойкам аренды машин и парковки. Здесь тоже все реконструировали. Ехать без водителя было странно, но туннель казался вполне безопасным. Блондинка за стойкой под мигающим логотипом Uber внимательно вглядывалась в экран. У нее были длинные изумрудные ногти и зеленая помада. Сан-Франциско всегда был странным. Слишком много страстной музыки, слишком много наркотиков. Так все и пошло в ее жизни наперекосяк. И закончилось рождением его. «Хотите беспилотник или водителем? С водителем дороже», — сообщила девушка. У нее были самые ослепительно белые зубы из всех когда-либо виденных Кейт, и это учитывая, что она привыкла к косметическим ухищрениям, на которые женщины идут в Токио. «Что, простите?» «Беспилотник повезет вас через туннели Маска, понимаете? Быстро, но скучно. Туристы обычно берут водителя». «Извините, но ничего не понимаю». Девушка убрала выбившийся светлый локон, переливающийся пурпуром, перегнулась через стойку и внимательно посмотрела на Кейт. «Ой, так вы одна из этих?» Она так произнесла последнее слово, будто Кейт только что вылезла из черной лагуны. «Я просто хочу доехать до...» Девушка перебила ее. «Как вы прошли мимо охраны? 2 минуты назад вышел выпуск новостей. Они сказали, что всех пассажиров с вашего рейса задержат для адаптации. Должно быть, это ужасный шок. Слушайте, я тут живу. Жила. Меня не было 4 года». «Вау, так значит, вы ничего не знаете. Говорят, самолет авиакомпании «Ана», только что приземлившийся из Токио, прибыл аж из 2017-го». Ее глаза с изумрудными линзами под цвет губ и ногтей расширились от удивления. «Да, 2017-й», — согласилась Кейт. «А что не так?» Выражение лица девушки стало отстраненным. «Я не уполномочена давать какие-либо разъяснения. Обратитесь к искусственному интеллекту. Эти не всегда соблюдают правила». Она склонилась над маленькой клавиатурой. «Этот адрес вы ввели, когда вызывали нас?» «Да. Милагро Драйв», — кивнула Кейт. «Вы принимаете American Express?» «Никаких проблем. Этот адрес зарегистрирован в Юнибанк. Мы выставим счет». Кейт с беспокойством подумала, что скажет об этом мать. Как-то все это очень странно. Нереально. Как галлюцинация. Позади стойки скользнула в сторону дверь, открыв нечто похожее на радужный пузырь, сверкавший на ярком солнце. Карета Золушки. Ни одно такси так не выглядело, когда она уезжала. И в помешанном на инновациях Токио тоже водителя не было. Промышленные здания на другой стороне улицы, выкрашенные в яркие неоновые цвета, выглядели новыми. По сторонам гладкого шоссе росли высокие деревья, усыпанные розовыми и белыми цветами. Больше похоже на Карибы, куда в прошлом году Кейт отправляли в командировку, чем на Сан-Франциско. Вдалеке блеснула водная гладь залива. 2 пузыря поднялись, как крылья, приглашая Кейт внутрь. «Добро пожаловать», — сказал низкий гортанный голос, не похожий на компьютерную речь багажной машинки. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее». От стресса она сорвалась. «Мне совсем неудобно разговаривать с бестелесным голосом». Короткий смешок. «Я — искусственный интеллект с ограниченными возможностями. Нет нужды в наличии тела. Поездка будет короткой. Постараюсь сделать ее приятной. Если нужен напиток, просто посмотрите». «Мне нужны ответы!» Машина-пузырь двигалась так плавно, будто не касалась дороги. Тишина. Какая-то технология магнитной левитации. «А», — сказал ИИ. «Должно быть, вы проскользнули мимо комитета по встрече, который должен был все объяснить». «Это же не Сан-Франциско, да? По крайней мере, не тот, что я помню». «Думаю, нет. С тех пор мы продвинулись далеко вперед». «И это не 2017-й, хотя я понятия не имею, что это значит». «Нет, не 2017-й», — подтвердил ИИ извиняющимся тоном. «Это 2037-й». «Невозможно! Когда я села в самолет, был июнь 2017-го!» «Сейчас определенно июнь, но вы проскочили вперед на 20 лет». Кейт или снился сон, или она повредилась умом. А ведь мама ее предупреждала, когда она столько ширялась до него. Но с тех пор она ни к чему не прикасалась. Если бы можно было вернуться назад и прожить те годы заново, она бы сделала все иначе. Нужно заставить маму это понять. Прошлое не изменить, но понимание — шаг к исцелению. Но спустя 20 лет... «Должно быть, это вас сильно шокировало», — сказал ИИ. «То, что ваш самолет совершил такой скачок. Они собираются попробовать смягчить этот удар для пассажиров. Не хотят травмировать. Как вы ускользнули?» «Неважно. Расскажи мне, как это случилось». «Вы, случайно, не обучались естественным наукам?» «Я изучала бизнес в Стэнфорде». Кейт не посчитала нужным добавить, что через год ей пришлось бросить учебу из-за него. «О, прекрасный выбор», — сказал ИИ. «Я буду использовать доступную терминологию. Случились некоторые...» «Вы смотрели «Звездные войны», да? Тогда думайте об этом как о своего рода возмущении в силе. Брешь во временном континууме. Каким-то образом ваш самолет в нее проскользнул, точнее, прыгнул. Мы еще не совсем уверены». «Чушь какая-то. Хочешь сказать, что я застряла здесь в 2037-м?» «Боюсь, что так. Мы не видим способа отослать вас назад. Но уверен, вам тут понравится. Мы так далеко продвинулись. Технический прогресс. Открытие в медицине, чудеса агрономии, революция в архитектуре и развлечениях, достижения в космических путешествиях. Не торопитесь, подумайте о путешествии в ближний космос. Попробуйте покер в невесомости». «Только не говори, что у вас в космосе Лас-Вегас». «Технически это совместный проект Google и Virgin Galactic на основе развертываемых модулей Bigelow. Вид весьма впечатляющий». Кейт этот каталог достижений дивного нового мира заставил закрыть глаза. «Бог, ты мой». «Вовсе нет», — чопорно возразил ИИ. «Одна лишь человеческая гениальность. Не без помощи нашего интеллекта, конечно». Пузырь плавно продвигался вперед. «Не хотите ли полюбоваться пейзажем?» — вежливо спросил ИИ. «Мы подъезжаем к бульвару Скайлайн». «Почему бы и нет? Ей тут жить всю оставшуюся жизнь». «Вы будете рады узнать, что мы решили проблему загрязнения окружающей среды. Открытия в области чистой энергии позаботились о воздухе и воде». Бесшовный стеклянный пузырь давал почти 360-градусный обзор сверкающих башен, тонких шпилей, похожих на дворцы многоквартирных домов, множество усыпанных разноцветными парусами сверкающих озер, из которых раньше здесь было только озеро Мерсет. У берега плескались дети. Кейт видела дороги, но они были почти пусты. «Туннели Маска», — пояснил ИИ. «Они победили перенаселенность городов». Внимание Кейт привлекло одно высокое внушительное здание, сочетавшее в себе черты современного небоскреба и воздушных диснеевских контрфорсов и кружевных мостиков. Она указала на него. «Новый корпус медицинской школы Стэнфордского университета в Сан-Франциско. Самая престижная медицинская школа в мире. Здесь проводят самые революционные процедуры с обоих концов линии жизни, педиатрический уход и продление жизни. Но мы почти приехали». Пузырь замедлился до скорости пешехода. С детской площадки в парке им помахал маленький мальчик. Игровой городок заметил, что малыш отвлекся, как-то изменился, и ребенок вернулся к игре. Заставить оборудование детской площадки реагировать на интерес ребенка – несложная задача, прокомментировал ИИ. Начало было положено в парках развлечений вроде Диснейленда и мира Гарри Поттера. Кейт едва узнала Милагро Драйв. Высокие цветущие деревья были всего лишь саженцами, когда они с матерью сюда переехали. Дома выглядели элегантными, сплошь яркая краска и сверкающее стекло. «Самоочищающаяся краска», — объяснил ИИ. «Ты мои мысли читаешь?» «Конечно нет», — обиделся ИИ. «Я запрограммирован следить за движениями ваших глаз и использовать алгоритм, предсказывающий, чем вы заинтересовались. Может, вы заметили зачатки этой системы, когда выходили в интернет в 2017-м?» Безупречные лужайки. Нехватка воды явно осталась в прошлом. Каково было бы жить здесь? Никаких было бы, теперь это ее дом навсегда. Она не может вернуться в Японию. Ее рабочее место уже наверняка занято кем-то другим. Когда пузырь подъехал к дому матери, во дворе садовник с длинными ножницами в руках подрезал розы. Аромат цветов сшибал с ног. Высокий, лет 25, насколько она могла видеть под широкополой соломенной шляпой, мускулистый. Такие нравились ей в непутевой юности. Тачка без колес следовала за ним, пока он работал, даже не взглянув, когда пузырь остановился на лужайке. Кейт медленно вышла из машины, внезапно охваченная неуверенностью. Что она скажет? Обрадуется мама или захлопнет перед ее носом дверь? Поверит ли она вообще, что дочь совершила путешествие во времени? Кейт уронила свою сумку на ступеньки, поискала дверной звонок и не нашла. Вместо него обнаружилась маленькая панель для считывания отпечатков большого пальца. Конечно, ее не подойдет. И как тогда посетители объявляют о своем визите? Дверь открылась. Женщина за 60 вытирала испачканные мукой руки о фартук. В темных волосах показалась седина, но в остальном в хорошей физической форме. На секунду Кейт подумала, что ее мать переехала. Перед ней стояла незнакомка, но женщина заговорила, и Кейт сразу узнала голос. «Чем я могу вам помочь?» «Ее мать! Всегда такая благопристойная!» «Мама, это я, Кейт! Я не знаю никого с таким именем!» «Твоя дочь! Я прилетела из Токио!» «Из 2017-го, но это пока лучше оставить за скобками». «Чтобы повидаться с тобой». «Моя дочь Кейт должна быть намного старше вас». Дверь начала закрываться. Кейт придержала ее рукой. «Мама, я возвращалась домой, но мой самолет прыгнул на 20 лет». «Я не читаю желтую прессу, и если вы продаете подписки...» «Нет, это правда. Это произошло с моим самолетом». Женщина внимательно посмотрела на нее, читая правду в ее лице. «Кэти?» «Я хотела приехать раньше, мам». Недоверие на лице матери сменилось подобием радости, быстро перешедшим в гнев. 24 года прошло. Тебе было бы уже за 40, если бы...» Она замолчала, запуталась во времени так же, как дочь. Кейт вздохнула. «Ты должна мне поверить. Дай мне шанс. Я была глупой девчонкой». «Смылась и бросила меня разбираться со всеми проблемами». «Мне искренне жаль». Мать внезапно замолчала. «Лучше пойдем в дом». Чай в цветастом чайнике Royal Dalton. Две чашки на столе. Шоколадные бисквиты. Благодарение Господу, некоторые вещи не меняются. Кейт попыталась объяснить, каково это было столкнуться с катастрофой в 19, как она выгрызала свою жизнь в Токио. «Но почему Япония?» — спросила мать. «Мой профессор в Стэнфорде. У него брат в Токио». Они помолчали, потягивая чай. «Ты сможешь меня простить, мам?» «Не мне тебя прощать». Передняя дверь открылась, и в кухню вошел садовник. Мать принесла еще чашку и налила ему чай. Все молчали. Теперь всегда садовников поят чаем. Без старой соломенной шляпы он был очень красив. Кейт почувствовала его оценивающий взгляд. «Это Майкл», — сказала ее мать. «А ты Кейт», — сказал он, вытягивая под столом длинные ноги. «В твоей бывшей спальне наверху есть твое фото». Ее щеки запылали. Откуда он знает ее спальню? «К сожалению, не голограмма, но достаточно хорошая, чтобы тебя можно было узнать». Он посмотрел на мать. «Несколько минут назад прошел выпуск новостей про самолет из 2017-го. Думаю, это многое объясняет». Кейт уставилась на него. В темных глазах, линии загорелых скул, было что-то знакомое. В Стэнфорде она знала похожего студента. Он изучал математику. Нет, он давно умер. Все доктора говорили одно. Неразвитые легкие, скрюченные конечности. Ему давали 12 месяцев. А сейчас он ее ровесник. «Удивительно, что сейчас могут делать», — сказала мать. «Стэнфорд изумительно работает с врожденными пороками, но это занимает годы и годы». Майкл потянулся и взял ее за руку. «Майкл». Она бы не выбрала это имя. Кейт почувствовала, как наворачиваются горячие слезы. «Добро пожаловать домой, мама», — сказал Майкл. «Нам о многом надо поговорить». 20 лет. Она покачала головой. Он улыбнулся. «Если ты вкладывалась в акции, можешь сейчас быть миллионершей». Увидев ее реакцию, он добавил. «Завтра посмотрим». «Дай ей пару дней освоиться», — сказала мать. «Может, тебе стоит отвезти ее в Google Mirage?» Майкл улыбнулся. «Отличная идея. Там есть плавательный пузырь с нулевой гравитацией. Или ты предпочитаешь казино?» «Нереально. Но теперь это ее реальность. Отныне и впредь». От облегчения Кейт засмеялась. «Почему нет? Я чувствую, будто уже сорвала джекпот». Шейла Финч, английская писательница, известная рассказами о гильдии ксеолингвистов, серии об общении с пришельцами. Финч получала премию Небьюла за повесть, премию Комптона Крурка за лучший первый роман и премию Сан-Диего за лучшую фантастику для детей. Финч в течение 30 лет проработала профессором в колледже Эль-Камино в Торренсе, штат Калифорния, и продолжает писать научную фантастику и по всему миру читает курсы для авторов на различных конференциях. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».